горьком тумане огни прошлых дней. Все, что было, уже позабыто. За спиною десятки закрытых дверей. Столько событий уже пережито. Душа через дыры сияет в дыму. Тихо плачет в разрушенном мире. Снится, как вдаль уползает последний трамвай. Под кожу врезаются эти мгновения ночи. Хочется встать и сказать всему миру прощай. После тех снов ведь никто просыпаться не хочет. Тихо верят, надеются, ждут светлых дней. Лишь за это цепляются души. По стенам разлиты капли свечей. Тревогу в душе, увы, не заглушат. Душа через дыры сияет в дыму. Тихо плачет в разрушенном мире. Снится, как вдаль уползает последний трамвай. Под кожу врезаются эти мгновения ночи. Хочется встать и сказать всему миру прощай. После тех снов ведь никто просыпаться не хочет. И сказать всему миру прощай. После тех снов ведь никто просыпаться не хочет. Снится, как вдаль уползает последний трамвай. Под кожу врезаются эти мгновения ночи. Хочется встать и сказать всему миру прощай. После тех снов ведь никто просыпаться не хочет.